Сижу на нарах и мерно раскачиваюсь вперед-назад, чтобы хоть как-то успокоиться. До сих пор колет от пережитого стресса так, что зуб на зуб не попадает, и слезы нескончаемым потоком текут из глаз. Как я могла так вляпаться? Какая же я дура! Поверила сладким речам Михаила и так больно обожглась. «Ну что ты все воешь и воешь?» Слышу грубоватый голос одной из сокамерниц и поворачиваюсь в их сторону. Три пары глаз настороженно рассматривают меня. Этого еще не хватало для полного счастья. Веду плечами, скрывая нервную дрожь, и громко шмыгаю. «Ну вот, навела нам ту сырость!» — скрипит вторая. Поднимается и идет в мою сторону. Забираюсь ногами на кровать и забиваюсь в угол. «Пожалуйста, не надо!» Зажмуриваюсь и утыкаюсь в свои колени. «Не надо что?» Чувствую, как кровать под ее весом прогибается, и инстинктивно начинаю дрожать еще сильнее. В памяти сразу всплывают слухи и кадры из каких-то криминальных сериалов, где самого слабого в камере избивают. «Эй, девонька!» — подключается третья. «Посмотри-ка на меня!» Нехотя поднимаю голову и распахиваю веки. Все трое уже около меня, но в их лицах нет ни агрессии, ни злости. «Что у тебя случилось?» «Ты нам расскажи, может, сможем помочь хотя бы советом», — говорит третья, и тоже впихивается на мою узкую кровать. «Да-да, расскажи», — подключается вторая. «За что тебя сюда упрятали?» И первая не сбавляет натиск. «Меня подставили», — вновь шмыгаю. Сдерживать слезы не получается. «Я ничего ни у кого не крала», — качаю головой, отрицая такую возможность в принципе. Они переглядываются между собой и снисходительно усмехаются. «Не верят». Никто не поверит, даже слушать не будут. «Ты расскажи, как дело было», — просит третья. Судорожно всхлипываю и устремляю невидящий взгляд в пространство. Воспоминания захватывают меня, перенося на полгода назад в первую нашу встречу с Лютаевым. Решаюсь и начинаю сбивчиво рассказывать свою историю. Мне очень нужна была работа с гибким графиком, так как дочка очень часто болела и в детский сад ходила урывками. Пришла на собеседование, и Михаил сразу предложил мне должность в своей фирме. Несложная работа с документами, для моего экономического образования вообще пустяковая, но хорошо оплачиваемая. Но главное – ненормированный график, лишь бы к нужному времени все было готово. Я с радостью согласилась. «А подставил тебя кто?» – спрашивает вторая. «Михаил». «Я так и знала, что без мужика тут не обошлось», – хихикает первая. «Да погодите вы, дальше давай», – осаживает их третья. Киваю и продолжаю. Несколько месяцев все было нормально. Мне казалось, что всех все устраивает. Как же я ошибалась тогда. Михаил начал оказывать мне едва заметные знаки внимания. Улыбаться без повода, будто случайно касаться. Уже тогда надо было бежать без оглядки. Но мне так нужна была эта работа. Я вынуждена была остаться, пока не найду что-нибудь другое. Ведь нас с дочкой кормить больше некому. «Да, девонька, тебе бы паранджу надеть, тогда и проблем было бы меньше». «Не мешай». Я стала внимательнее следить за его действиями и передвижениями, чтобы лишний раз не провоцировать, старалась не попадаться на глаза. Но однажды он позвонил и сказал, что надо срочно привести документы. Я не могла отказать ему как начальнику. Пришлось идти. Он замкнул дверь и начал приставать. Зажал меня около стола и пытался изнасиловать. Я кричала, вырывалась, но никто не пришел мне на помощь. Не знаю, как мне удалось вырваться. Пнула его коленом в пах и сбежала. В тот же день написала заявление на увольнение. А через два дня за мной пришли из полиции и обвинили в том, что я украла у него очень дорогие часы. Да, ситуация. Ну а реветь-то чего? Надо адвоката искать. Первая сразу начинает фонтанировать идеями. Вот же скотина, как таких земля только носит. Михаил приходил ко мне. Дрожащим голосом продолжаю я. «Это к нему тебя водили?» Сразу соображает третья. «Да, он угрожает мне, вынуждая стать его любовницей, иначе меня посадят. А мне нельзя в тюрьму». Вновь начинаю захлебываться слезами. «У меня дочка маленькая, одна дома осталась». «Дома?» «У соседки». Голос срывается, а из горла вырываются громкие рыдания. «Ну-ну, перестань». Третья прижимает мою голову к себе и гладит по волосам, пытаясь успокоить. «Главное, никто не умер, а с остальным что-нибудь придумаем».